26 февраля 2006 года, 14:17. Остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. «Ну же! Должно же здесь найтись что-то, чтобы перерезать проволочную сетку», — думал Эрик. Он рылся в кладовке с инструментом, устроенной в дальнем углу большого деревянного гаража, стоящего отдельно от особняка. Это просторное помещение могло вместить 4 больших автомобиля. В настоящий момент его занимали 2 снегохода, 40-футовый катер на прицепе и снегоочистительная машина. В кладовке стоял верстак с тисками, под ним громоздились ящики и коробки с железками. Другие инструменты были развешаны на специальной доске, прикрепленной к стене. Отопление в гараже отсутствовало, и холод уже начинал проникать сквозь теплую одежду Эрика. Притоптывая ногами по бетонному полу, он начал по второму разу перебирать ящики и коробки, в которых уже искал. Ему попадались садовые ножницы, отвертки, молотки, пилы, даже ледоруб, но ничего похожего на кусачки, которые он рассчитывал найти. Эрик взял было ножовку по металлу, подержал ее в руках, но так и не смог представить, как перепиливать ею сетку, поэтому в конце концов разочарованно отбросил ножовку. Он должен был что-нибудь найти. Парню, которого зовут Дэниел, нужна его помощь. Нечасто кому-нибудь было что-то от него нужно. На самом деле это он всю свою жизнь нуждался в помощи других. Сейчас ему представилась возможность помочь, и Эрик был полон решимости сделать все от него зависящее. В прошлом ему всего один раз приходилось помогать другим. Это произошло после разрушительного урагана в Гондурасе. Все обычные линии связи с разоренной страной не действовали, и радиолюбители всего мира помогали отправлять сообщения родным пострадавших. Эрик тоже поймал несколько и передал их адресатам. Он даже в глаза не видел тех, кому помог, но в глубине души чувствовал, что принес какую-то пользу. Именно это он и собирался сделать сейчас. Эрик Карлсон должен помочь Дэниелу, малышке, себе самому. Он выдвигал все ящики с инструментами, перебирал оборудование, висевшее на доске. Ничего. Ни ножниц для перекусывания болтов, ни даже маленьких кусачек. «Мастер Эрик!» Мальчик вздрогнул, услышав голос, донесшийся с улицы. «Вам нельзя долго находиться на холоде!» Обернувшись, Эрик увидел в дверях санитара, здоровенного верзилу 6 футов роста. Похоже, ему самому нисколько не было холодно в футболке и джинсах. Как этому типу неизменно удавалось появляться, как гром среди ясного неба? Эрику от этого становилось не по себе. «Соображай быстрее!» «Мне нужен какой-то инструмент для радиоприемника. Зачищать провода. Я надеялся что-нибудь здесь найти». «После той головной боли, которая была у вас вчера вечером, думаю, вам сегодня лучше отдохнуть. Приемником можно будет заняться как-нибудь в другой раз». Санитар шагнул к Эрику, собираясь вывести его из гаража. «Подождите, вот, кажется, то, что мне пригодится». Эрик заметил на верстаке маленькие кусачки, не очень мощные, однако на данный момент выбора у него не было. Схватив кусачки, он сунул их за пояс, а санитар повел его к двери. Они прошли по заснеженной дорожке от гаража к дому и оказались в прихожей на первом этаже особняка. Эрик снял куртку и перчатки, повесил их на крючок, затем стянул с себя теплые штаны. Его мысли были заняты тем, как снова выскользнуть на улицу незаметно для санитара. Чем отвлечь его внимание? Это должно быть что-то приятное, такое, что займет его надолго, и он не будет проверять, чем занимается его юный подопечный. Эрик поднялся к своей спальне и бросил через плечо санитару, оставшемуся внизу. «Пожалуй, вы правы. Мне действительно нужно немного отдохнуть. Я только самую малость повожусь с приемником, а потом прилягу вздремнуть. Если вам что-нибудь понадобится, я буду смотреть телевизор в гостиной». Санитар удовлетворенно кивнул и направился вглубь коридора. Усмехнувшись и прижав к груди кусачки, Эрик закрыл за собой дверь спальни.